Был уже поздний вечер. Зорин неторопливо шел к дому Имайи. Он не спешил, мысли то и дело возвращались к письму, встреча с Красным, о чем хочет поговорить третий путешественник. На взгляд Зорина конфликт между ними неизбежен. Слишком велики разногласия и никаких причин доверять друг другу. Особенно если Красный и правда подключился к петле, предав Зака, предавший однажды. Проходя мимо очередного парка, Зорин внезапно остановился и повернулся к фонтану. В той стороне ощущалась знакомая ментальная духовная сигнатура. На ограждении фонтана сидела молодая женщина, лет 20 на вид, высокая и красивая, со струящимися черными волосами. Проходящие мужчины надолго задерживали на ней взгляд. И он точно никогда ее не видел. И все же... Она дерзко улыбнулась и похлопала по бордюру рядом с собой, приглашая его. Взгляды проходящих мужчин окрасились черной завистью. Зорин проигнорировал приглашение, глядя на крышу соседнего здания, где сидел довольно крупный ворон. Затем, нахмурившись, подошел к улыбающейся женщине, вокруг них развернулся оберег, но Зорин не стал мешать, просто защита от подслушивания. «Чёрт возьми, Сильверлейк», — сказал он. «Выглядите куда лучше, чем в нашу прошлую встречу». «Листец», — хохотнула она. «Я и чувствую куда лучше. Мысли четче, кости не болят, не устаю быстро». «Молодость даже лучше, чем я надеялась». «Вы правда выглядели так в молодости?» — поинтересовался Зориан. «Понятия не имею». Пожала она плечами. «У меня не сохранилось портретов, но я помню, что была хороша. Какая разница? Все, кто мог бы понять, что я себе слегка польстила, давно мертвы». «Слегка польстили», — вполголоса повторил Зориан. «Именно слегка?» Сильверлейк, улыбаясь, поправила волосы. «Знаешь, тебе не стоит так часто хмуриться. У тебя будут морщины». «Вас, на удивление, долго не было слышно», — заметил Зориан. «Что ж так?» «А, знаешь ли, все как всегда», — отмахнулась она. «Проблема там, авария тут, и вот уже 2 дня ушли ни на что. Неприятно, но такова жизнь». «Действительно». Зорин вновь посмотрел на ворона на крыше. «Смотрю, у вас новый фамильяр. Что стало с прежним?» Сильверлейк перестала улыбаться. «Полагаю, Панакцет не смог выпустить его вместе с вами», — продолжил Зориан. «Жаль было, наверное. Я слышал, тереть привязанных фамильяров совсем не полезно, особенно для ведьм с их развитой магией фамильяров. Подозреваю, ваша душа в новом красивом теле претерпела немалый урон». «А знаешь, ты тоже был на удивление пассивен», — заметила ведьма. «Я ожидала более решительных действий. Кажется, твой выход тоже прошел не по плану». «Пожалуй, можно и так сказать, но я уже почти оправился». «Какое совпадение!» — беззаботно хохотнула Сильверлейк. «Я тоже. К тому же мы оба знаем, что ты и твой друг опасаетесь вовсе не моей магии. Гораздо важнее, что я знаю вас, ваши навыки, связи и привычки». Зорин нахмурился, она явно выделила слово «друг» интонацией, но решил пока не заострять внимание. «Зачем вы здесь, Сильверлейк?» — серьезно спросил он. «Не боитесь, что я убью вас на месте?» «Ха-ха, прямо посреди парка?» Она обвела рукой прохожих, некоторые откровенно глазели на них, не в силах услышать, но гадая, о чем говорят маги. «Возможно, я пойду на это, чтобы убрать предательницу», — ответил Зориан. «Ха, а знаешь, я ведь так и не рассказала Красному большей части того, что знаю о вас». Зориан нахмурился. «А вот если я умру, сработает заклятие, и все, что я знала, достанется ему». С торжествующей хмылкой сказала ведьма, приосаниваясь и закидывая ногу на ногу. «Убивать меня глупо, а ты умный мальчик. Я знаю, ты сделаешь верный выбор». Поразмыслив, Зориан решил, что она, скорее всего, говорит правду. Судя по действиям Красного, он не владеет всей полнотой информации. «Ладно, в этом вы правы», — признал Зориан. «Но это не объясняет, зачем вы здесь. Вы явно ждали меня. Чего вы хотите?» «А где спасибо за то, что храню ваши секреты?» — обиженно спросила Сильверлейк. «Не сомневаюсь, вы делаете это ради собственной выгоды. Наверняка пытаетесь надавить на Красного, выдавая ему информацию по частям. Но по большому счету это не важно. Важно, что наши интересы лишь временно совпадают. За что вы хотите спасибо?» «Сколько предубеждения!» Драматически вздохнула Сильверлейк. «Это потому, что я ведьма, да? Всегда так. Зовут, когда нужны зелья или заморят руки, а потом пошла назад в лес. Мне некогда». Начал поворачиваться Зориан. «Наверное, постреляю по воронам и пойду домой». «Ты знаешь, еще не поздно присоединиться ко мне», — безмятежно сказала Сильверлейк. Зориан повернул голову и выразительно посмотрел на нее. «Я знаю, это звучит довольно глупо», — начала она. «Да, глупо», — подтвердил он. «Но думаю, тебе стоит меня выслушать», — продолжила она. «Помнишь, как я сказала слово «друг»?» «Да». Зорин вновь полностью повернулся к ней. Тебе следовало спросить, что я имела в виду, глупыш? Или тебе нужна лекция с картинками? Зак таким, как мы, не друг?» «Таким, как мы?» — переспросил Зориан. «И что это значит?» «Ну, уверена, ты уже знаешь, что я заключила небольшую сделку с первозданным, заточенным под теорией», — сказала Сильверлейк. «Освободить его в течение месяца или умереть?» — ответил Зориан. «Примерно так», — согласилась Сильверлейк. «Но я не одна такая. Твой друг тоже заключил пакт». «Чего?» «Брехня», — заявил Зориан. «Зак мог покинуть петлю в любой момент. Зачем ему сделка с Панаксатом?» «Да не с первозданным, балда», — закатила глаза Сильверлейк. «С ангелами. Он поклялся жизнью, что не допустит освобождения первозданного, и что никто не узнает о петле времени. Даже если он сорвет освобождение Панаксета, он умрет, если к концу месяца хоть кто-то будет знать о петле. Даже те, кому вы просто рассказали, должны умереть или лишиться воспоминаний. Что уж говорить тебе и обо мне, людях, буквально пришедших из петли». Зорин на миг замер, мозг отказывался принять услышанное. Да, он подозревал, что Зак находится под неким внушением, но такое... «Откуда вы узнали?» — тихо спросил Зориан. «Это Панаксет вам сказал?» «Первозданный не может прямо говорить об этом», — сказала Сильверлейк. Он намекнул, а потом Красный объяснил подробно. Не знаю, откуда он знает. Вероятно, ему рассказал Зак, пока еще помнил. «Он мог солгать», — заметил Зориан. «Да, но не думаю, что солгал». Понимающе посмотрела на него ведьма. «И ты, скорее всего, тоже так не думаешь». Зориан промолчал. «Даже не думаю, что самому Заку об этом неизвестно», — добавила Сильверлейк. «Как та, что под действием схожего пакта, могу сказать, что сделку с изначальными силами не так просто забыть. Я уже пыталась стереть память о договоре, но ничего не вышло. Он отпечатан прямо в моей душе, и я всегда знаю его условия. Я могу забыть обстоятельства заключения, но не суть пакта. Также и Зак. Помнишь, он всегда таинственным образом знал, что должен остановить вторжение? И как он, очевидно глупо, пытался сделать это в одиночку». Зорин молчал, сутулившись под тяжестью откровений. Если подумать, многие странности Зака можно объяснить пактом. Например, его упорное нежелание использовать временные маркеры. Оно всегда казалось странным, и столь же странно исчезло. Или то, что Зак жизнерадостный и общительный, начав работать с ним, стал куда пассивней, в нем стал проявляться некий фатализм. «Я понимаю, куда вы клоните, но думаю, вы не так поняли ситуацию», — сказал Зориан. «Не думаю, что Зак собирается убить меня. Если бы вы остались верны нам, не убил бы и вас. С вашей помощью мы вышли бы в своих телах, сознаниями и богатствами петли. Стоило ли отказываться от всего этого лишь ради молодого тела, которое вы и так бы получили рано или поздно?» «Посмотри, кто сумел выйти. Лишь ты, да, Зак?» — с вызовом ответила Сильверлейк. «Откуда ты знаешь, что мое участие что-то изменило бы? Ты этого не знаешь. Мне пришлось бы выбираться с невероятно низкими шансами, работая с человеком, который должен меня убить. Нравится тебе или нет, но думаю, я сделала правильный выбор». Зориан фыркнул, вновь отворачиваясь уходить. «Думаешь, ты можешь доверять Заку, зная все это?» — окликнула она Сильверлейк. «Больше, чем я доверяю вам», — не оборачиваясь, ответил Зориан. Ворон внезапно сорвался с крыши и улетел. Позади него Сильверлейк тоже обратилась в ворона и взлетела, направившись в противоположную сторону. На самом деле Зориан подозревал, что он говорил с фамильяром, а сама ведьма в виде ворона сидела на крыше. Что бы там ни говорила Сильверлейк, вряд ли она стала бы рисковать, встречаясь с ним лично. Он ускорил шаг, удаляясь от оживленно болтающей толпы. Не каждый день увидишь, как красотка обращается в ворона, а затем специально свернул в темную безлюдную аллею. Прошел немного вглубь и, резко остановившись, обернулся. «Так и будешь идти за мной до самого дома и Майи?» Тишина в ответ, ни малейшего движения. Но Зорин упрямо вглядывался в темноту, не двигаясь с места. Прошла, наверное, целая минута. Зориан даже подумывал влепить слабеньким заклятием, и тут из тени выступил Зак. «Это не торопился», — буркнул Зориан, слегка расслабившись. «Но только слегка. Шел за мной от самого поместья Новида?» «Да», — признался Зак. «Извиняй, я просто... не знаю. Было нехорошее предчувствие, вот решил проследить. Думал, если случится, что я вмешаюсь, а если это просто паранойя, ты даже не заметишь. Но, видимо, переоценил себя». «Честно говоря, если бы Сильверлейк не растравила мою подозрительность, мог и не заметить», — признал Зориан. И, помолчав, добавил. «Ты ведь слышал наш разговор?» Зак виновато опустил плечи. «Так значит, это правда», — заводясь сказал Зориан. «Какого хрена ты молчал?» «Эй, я не знал подробностей», — вскинулся Зак. «Даже вообще не знал про договор. Только то, что некий инстинкт нашептывает всякое. Я не могу об этом говорить». «Не можешь или не хочешь?» — уточнил Зориан. «Не могу. Язык отнимается. А если я прочитаю это в твоей памяти, тогда мне придется тебя убить», — серьезно ответил Зак. «Оу». Зориан сглотнул. Он не питал иллюзий насчет своих шансов. Да, у него есть один козырь, но Зак прикончит его быстрее, чем он успеет им воспользоваться. «Значит, хорошо, что я не пытался влезть тебе в голову, пока ты спал». «Да, очень хорошо», — согласился Зак. Повисло неловкое молчание. «И ты решил умереть в конце месяца?» — спросил Зориан. «Отсюда и философский настрой. Я не собираюсь убивать тебя, если ты об этом», — ответил напарник. «Сильверлейк — просто бессердечная ведьма, не слышавшая об элементарных приличиях. Если бы я хотел выжить любой ценой, то избавился бы от тебя еще в петле». «Просто не верится», — пробормотал Зориан. «Зная об этом раньше, мы бы... Да нихера б мы не сделали!» — отрезал Зак. «Это божественная магия. Как Сильверлейк не может избавиться от своего пакта? Ведьма очень хороша с гейсами, но ничто из ее трюков ей не помогло». «И тебя это устраивает?» «Ну конечно, меня это не устраивает!» — возмутился Зак. «Просто... Зачем мне все эти знания и сила, если придется убивать друзей? Это, ну, не мой метод, понимаешь? Проклятие. О чем вообще думал прошлый я, заключая договор?» Он устало привалился к стене, не сильно стукнувшись затылком. «Да что ж за отстой», — подумал Зориан. «Мало им ведьмы и красного, теперь еще и напарник помирать собрался». Порой ему казалось, что боги все еще здесь и со смехом наблюдают за его злоключениями.